Наш первый выходной начался с построения. И, наверное, я была единственная в толпе адепток, кто рвался на построение. А точнее, увидеть леди Верис. Да и одета я была за час до сигнала, а после стояла под дверью, нервно постукивая и ожидая, когда выходы наконец разблокируют. Но, увы, куратор упорно отводила глаза, а после и вовсе попыталась уйти, фактически проигнорировав меня. Как бы не так. Я не сумела догнать леди Верис по пути в общежитие, но в самом общежитии... «Капитан Верис!» В десятый раз вопрошаю, отчаянно колотя в дверь преподавательских комнат. Остальные леди из преподавательского состава удивленно поглядывали на меня, но не вмешивались. «Капитан Верис, или вы открываете, или я дверь выломаю!» Проходящая мимо леди Орис удивленно воскликнула. «Адепт Кариаты, милая, не ожидала от вас!» «Я сама от себя не ожидала!» Простонала я, прижимаясь лбом ко все еще запертой двери. «И если мне не откроют, я полезу в окно!» Из-за моей непреодолимой преграды раздалось меланхоличное. «Там решетка», и я вспылила. «Знаете, капитан Верис, если вам даже нечего мне сказать, имейте смелость сказать мне это в лицо!» Тишина. Затем дверь распахнулась, и я чуть не ввалилась в чужую комнату по инерции. Впрочем, меня туда ввалили, схватив за плечи и практически втащив. Затем леди закрыла дверь, и, скрестив руки на груди, враждебно поинтересовалась. «Сама поняла, что сказала?» «Что значит, если вам даже нечего мне сказать, имейте смелость сказать мне это в лицо?» На угрожающий тон оборотня меня ничуть не испугал, потому что волновало другое. «Кто приходил вчера, леди Верис? И почему вы не хотите разговаривать со мной?» Устало покачав головой, леди вдруг тяжело вздохнула и грустно призналась. «Потому что мне запретили, Дэя. Как запретили помогать тебе с решением долгового дела и выступать твоим поручителем в банке. Мне искренне жаль». От этого признания у меня и слов не осталось. А куратор продолжила. «Я очень уважаю Тьера, Риаты, и против его слова никогда не пойду». «Почему?» — тихо спросила я. Пожав плечами, мне честно ответили. «Потому что, если бы я попросила Тьера о подобном, он поступил бы так же». Усмехнувшись, она продолжила. «Единственное, о чем я тебя прошу, не покидай Академию. И вообще, постарайся поменьше выходить в город. Там для тебя небезопасно». И леди красноречивым жестом открыла дверь, и мне оставалось только выйти. Дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась. Угрюмо шагая по коридору, я, откровенно говоря, собиралась, переодевшись, отправиться к Бурдусу и отработать эти выходные в таверне. Но планы мои изменил торопливо шедший навстречу Жловис. «Дейко!» — заорал он на все общежитие. «Там к тебе пришли!» «Леди в тонких чулочках?» — съязвила я. «Да нет!» — гоблин похабно осклабился. «Дроу в тонкой рубашке!» «Ну так ты пойдешь или переоденешься для свиданки?» «Переоденусь!» — буркнула я, сворачивая в комнату. В комнате я несколько минут стояла и думала о планах на сегодняшний день. По идее, я сегодня должна встретиться с тем банковским клерком, о котором говорила леди Верис, но теперь на ее помощь рассчитывать не приходилось, к сожалению. И я решила провести день с пользой для себя и кое-что о вчерашней леди выяснить у Юрао. В конце концов, если лорд Тьер накануне допрашивал прохожих, значит, в ночной страже об этом уже знают. И, надев темное, почти черное платье, подаренное мамой на праздник убиения, я распустила волосы, натянула выходные белые перчатки и шапочку и в зимнем пальто поторопилась к выходу. Сапоги обула, выданные нам с формой, потому как они были в сотни раз краше и элегантнее моих зимних ботинок. Когда я шла по двору, то практически влилась в толпу таких же возбужденно-радостных адепток, спешащих развеяться в столице приграничья. И мне казалось, что я затерялась среди девушек, но стоило выйти за ворота, как меня тут же узнали и окликнули. «Дея!» Блистательный златовласый дроу в черном и на вороном гартахе выглядел превосходно. Я остановилась, приветственно помахала рукой и направилась к нему, попутно поднимая ворот. День выдался морозный. «Рад вас видеть!» Юрао спрыгнул с ящера и протянул руку. С вежливой улыбкой пожала и столь же любезно ответила. «И я очень рада с вами повидаться. Правда, не ожидала, если говорить откровенно». Сверкнув острыми зубами, дроу с достоинством поклонился и честно признался. «Лично я навестил бы вас вечером. Но суть в том, прекрасная адептка, что вас очень хотят видеть. Скажу больше, мне нужна ваша помощь». «Интригует», — пробормотала я. Юрау виновато развел руками и, осмотревшись, признался. «Дело чести, леди. И я обещал помочь, а она доверяет только вам». Вот это было уже серьезно. Дело чести для дроу все равно, что дело жизни для человека. Такими словами не разбрасываются. «И куда мы пойдем?» Уже мысленно согласившись, поинтересовалась я. «В гарнизон ночной стражи», — ответил счастливый Юрау, обхватывая мою талию и усаживая на летающего ящера. Дальше мне оставалось только крепко держаться, когда гартах разбежался, оттолкнулся и взлетел. «Вы первая девушка, которая в момент взлета не завизжала!» Юрау приходилось почти кричать, чтобы я расслышала его слова сквозь свист ветра и шум крыльев. Я не ответила, вглядываясь в проплывающий под нами Ардам. Удивительное зрелище. Мы начали снижаться, едва подлетели к краю города, и я жадно разглядывала темную крепость, которая была видна из крыши нашей академии, но только с крыши. Кстати, оплот ночной стражи в размере Академии Проклятий не уступал. Правда, это все же была именно крепость. «Наши тренируются!» — крикнул дроу, указывая на мощенную черным камнем площадь в центре крепости. «Судя по темпу, это 20-й круг!» Я присвистнула. «Я бы и двух не одолела, если честно». «Держитесь крепче! Сейчас садиться будем!» — предупредил Юрау. Посадка была сложной. Сначала ящер приземлился на посадочной площадке, потом побежал, замедляя скорость, и остановился у самого края крепостной стены. А она метров 150 высотой, и падать с нее не было никакого желания. К тому же внизу лес, полный умертвий. «Я была очень близка к тому, чтобы заорать от ужаса», — призналась офицеру. Но едва обернулась, увидела его раздосадованную физиономию и поняла. «Это он специально так». «Ну, знаете». «А вы хладнокровны». Ничуть не смущаясь, с восхищением протянул дроу. «Я так инспекторов иной раскатаю. Верещат. Даже убеленные сединой. А вы? Да, вы меня удивляете». «Вы меня тоже». Я руки на груди скрестила. И не могу сказать, что это приятное удивление. «Я удержал бы вас в любом случае. К тому же при падении с такой высоты ящер бы просто взлетел, но никак не разбился». «Больше я с вами не летаю», — не скрывая гнева, сказала я и слезла с ящера. «Да я не хотел вас обидеть». Офицер спрыгнул, стянул упряжь и поторопился за мной. «Дея, вы все равно не знаете, куда идти». Вот тут Юрао был прав. И потому я остановилась, так и не дойдя до лестницы, ведущей с посадочной площадки вниз в крепость. Дроу догнал, молча указал направление, и мы отправились-таки туда, куда я и так шла. К концу каменной лестницы он все же спросил. «Вы обиделись?» «Мало приятного, если честно», — ответила я, разглядывая легендарную темную Ардамскую крепость. Фактически, это был оплот защиты. И Ардама, и всего приграничья. Отсюда вылетали патрули, курсирующие над селениями. Сюда свозили преступников. Да и в случае массированного нападения нежити, именно эта, казалось бы, неприступная крепость попадет под удар в первую очередь. «Я могу загладить вину», — предложил Юрао. «Ага», — я улыбнулась. «Можете начинать с рассказа, по какому поводу вы меня сюда привезли. Вам про это начальство поведает». Дроу подмигнул. «Старший следователь и глава гарнизона вас уже ждут. И, кстати, там будет лорд Мерос». Я остановилась. Идти куда-либо совершенно не хотелось уже. Тем более, тут оказалось не менее полусотни офицеров ночной стражи, готовящихся на вылет, дабы сменить гарнизоны в приграничных селениях. И мне стало как-то совсем не по себе. И я практически приняла решение развернуться и потребовать, чтобы меня вернули в академию. Но тут дверь центральной башни отворилась, на порог вышел лорд Мерос с перебинтованной рукой и, увидев нас, громко окликнул. «Дея, бесконечно рад видеть! Поднимайтесь, вас уже ждут!» В следующее мгновение лорды-офицеры ночной стражи разом посмотрели на меня. Пришлось идти, старательно разглядывая мощеный черным камнем пол под ногами. В молчании миновав двор, я поднялась по лестнице и, едва поравнявшись с лордом Мерросом, была схвачена за руку. А затем Шейдер склонился, касаясь ее губами, словно я благородная леди. «Действительно, рад видеть вас!» Выпрямившись и, вглядываясь в мое лицо, произнес он. «А вы похорошели, Дея?» «Спасибо». Я нервным движением вернула руку. «Рада, что вы идете на поправку». «А меня видеть?» Мгновенно поинтересовался лорд Мерос. «Очень рада вас видеть», — сохраняя спокойствие, ответила я. «Лжет», — невозмутимо сообщил стоящий за моей спиной Дроу. «Причем нагло». Я смутилась. Лорд Мерос с каменным лицом смотрел поверх меня на подчиненного, подчеркнуто стараясь держаться. Юрао не затыкался. «По поводу того, что идешь на поправку, не солгала, а вот видеть не хочет. Обидчивая». «Слушайте, офицер!» Я развернулась к нему. «А вас случаем еще не проклинали?» «Нет». «Так мы сейчас это исправим». Страж медленно отступил, вглядываясь в мое лицо и пытаясь понять, я серьезно или это черный юмор такой, но в итоге принял правильное решение. «У меня столько дел еще, а вы идите, вас уже ждут». И сбежал. Очень хотелось его проклясть. Хотя бы самым маленьким проклятием первого уровня. «Идемте, Дея». Лорд Мерос предупредительно распахнул двери. «Нас действительно ждут».